А пока надо немного поспать, распределяю часы дежурства между нами. Гарри, Виснет и я будем этой ночью по 2 часа дежурить по очереди, охранять наших лошадей и наш сон. Себе я оставил вахту за 2 часа до рассвета. Это самое трудное время для часового. Перед рассветом всегда сильнее всего хочется спать. Поэтому я и взял на себя это время дежурства. А то пока я не сильно доверяю моим юным подельникам. Еще заснут на посту, не дай бог. Поэтому они подежурят по очереди раньше меня, когда в сон не так сильно тянет. Разбудил меня Винсент за 2 часа до рассвета. Широко зевнув, я уступил ему свою лежанку, а сам подхватил ружье и пошел к костру, где налил себе из медного чайника горячий кофе. Потом зажег сигару и затянулся от души. Вот так, прихлебывая кофе и попыхивая сигарой, я какое-то время сидел, прислушиваясь к темноте. Кстати, засел я не возле костра, который мы в специальной ямке разожгли. Это чтобы его издалека в ночи видно не было, а я расположился в темноте, положив под задницу седло. Вот так надо нести ночной караул. У костра при этом лучше не сидеть, и на сам костер тоже смотреть не рекомендуется ночью, а то вы так хрен что потом увидите в темноте. Впрочем, тут лучше на слух больше полагаться. Ночью вы врага можете услышать задолго до того, как увидеть. Ночь прошла довольно спокойно, и лишь перед самым рассветом где-то поблизости завыли койоты. Пришлось их шугануть, швырнув на звук горящую палку из костра. Того, что трава вокруг загорится, я не боялся. Сейчас же середина лета, и трава в прериях еще зеленая и сырая. Такая точно от горящей палки не загорится. Это осенью, когда трава пожелтеет и подсохнет. Вот тогда с огнем в прерии лучше не играть. Сухая трава так полыхнет, что хрен потушишь. А сейчас можно пока. Да, и моя тактика сработала. Койоты испугались и ушли. А мне только этого и надо было. Не хотелось мне в них стрелять, чтобы всю округу не переполошить. Перед самым рассветом я разбудил своих спутников. Мы выпили кофе и позавтракали бутербродами с мясом, после чего начали собирать вещи и седлать лошадей. И когда на горизонте на востоке показались первые лучи солнца, то мы выступили в поход, гоня перед собой табун лошадей. Нам удалось угнать у Стива Губера всего лишь 32 лошади. Поэтому наш табун был не очень большой, и мы легко с ним справлялись, и довольно быстро продвигались на северо-запад. Мы еще вчера решили ехать в Топику. Это был в Канзасе самый крупный город, контролируемый борцами против рабства. До недавнего времени их столицей являлся город Лоуренс. Однако, его почти месяц назад смогли захватить и разорить несколько сотен пограничных хулиганов из Миссури, после чего аболиционисты свою столицу перенесли в Топику. И в данный момент только в этом городе мы могли бы без особых проблем быстро продать такую крупную партию краденных лошадей. В других городах штата Канзас, контролируемых сторонниками борцов против рабства, мы бы просто не нашли покупателей на такое количество лошадей. Нет, можно было перегнать лошадей на север в штат Небраска, и уже там попробовать продать этот горячий товар. Но мне не хотелось туда тащиться в такую даль. Да, и не факт, что у нас купят этих ворованных лошадей, они арестуют законократство. Это только в Канзасе пока нам такое может с рук сойти, и то только в поселениях аболиционистов. А вот в городах сторонников рабства нам тут лучше не появляться. Поэтому наш путь лежал в Топику. Однако, так просто нам уйти не дали. Видимо, среди наших преследователей нашелся неплохой следопыт, и он нашу уловку с ручьем разгадал. К обеду нас стала догонять группа всадников. В прерии обзор хороший, тут все видно на много миль вокруг. Да, и я время от времени поглядывал назад при помощи подзорной трубы. Поэтому погоню за нами заметил заранее, гораздо раньше, чем преследователи увидели нас. К этому времени мы загнали всех лошадей в ближайший овраг. Там с ними на охране остался Гарри, а Винсент и я залегли на холме возле того оврага, чтобы встретить приближающихся противников хорошей порцией свинца. У Винсента тоже с собой имелась дальнобойная винтовка системы Шарп, поэтому мы с ним могли теперь стрелять на большую дистанцию. Правда, Винсент стрелял гораздо хуже меня, но все же две стреляющие в бою винтовки – это гораздо лучше, чем одна. Я рассматривал приближающихся всадников в подзорную трубу. 7. Сомнений нет, эти точно едут по нашему следу. 100 пудов, это люди Стива Губера за нами гонятся. Впереди скакал всадник в светлом плаще пыльнике и такой же светлой шляпе. И конь под ним был довольно рослый и красивый, белой масти в серых яблоках. Дорогая лошадка, породистая. Это там явно непростой ковбой скачет. Вот по нему и буду стрелять первым. Надо этих гадов немного притормозить. а то вон как резво скачут в нашу сторону. Впрочем, по той тропе, что протоптали в траве лошади нашего табуна, только слепой не пройдет. Я тщательно прицелился из своей винтовки во всадника, скачущего впереди остальных, до цели 500 метров. Нормальное расстояние. Работаем. Выстрел. Всадник на белом скакуне, усыпанном серыми яблоками, вдруг схватился за грудь и вылетел из седла. Одного прижмурил. Рядом рявкнул шарп Винсента. Он целился во всадника, скачущего чуть позади и слева от лидера, но попал в его коня. Бедному животному этого хватило, чтобы на полном скаку рухнуть на траву, сбрасывая своего седока. Противники в ответ начали стрелять в нашу сторону. Правда, безуспешно. Мы же с Винсентом поменяли позиции, перезарядились и выстрелили еще раз. Я снова попал в грудь еще одному преследователю, после чего тот свалился с коня, который умчался прочь. Винсент тоже выстрелил, но на этот раз позорно промазал. Слишком уж далеко для него были наши враги. После этого наши противники не стали играть в героев, а резво развернулись и помчались прочь, нахлестывая своих коней. Кстати, тот всадник, чью лошадь подстрелил Винсент, смог подняться и добежать до белого скакуна, который стоял рядом с телом своего хозяина в светлом плаще, которого я убил первым. Потом он вскочил на белого коня и точно так же поскакал прочь от нас, а я мог лишь бессильно наблюдать, как он удирает. Перезарядить свой шарп я все равно бы не успел. Этот счастливчик очень быстро ехал, и просто к тому моменту, когда я перезарядил винтовку, он удалился от меня 800 метров. Я при этом по нему даже и пытаться не стал стрелять, так как свои пределы знаю. Я, конечно, крутой стрелок, но хрен я попаду без оптического снайперского прицела по скачущему всаднику на таком большом расстоянии. Кстати, этот опытный товарищ еще и не по прямой от нас скакал, а зигзагами, чтобы затруднить нам прицеливание. И он свою жизнь у нас выиграл, ушел невредимым. Да, еще и хорошего коня прихватил, скотина. Сплюнув, я спустился с холма во враг, запрыгнул в седло черныша и поскакал в сторону павших противников. Надо было трофеи собрать. Винсент последовал за мной. Ему тоже хотелось посмотреть на убитых преследователей. Когда мы подъехали и начали рассматривать лежавших на траве врагов, то Винсент в том типе в белом плаще смог уверенно опознать Стива Губера. А вот эта дичь мне попалась на мушку. Выходит, что я самым первым уконтрапупил владельца ранчо Губера. Повезло мне. Быстро спешиваюсь и начинаю обыскивать труп. Так, у Стива Губера с собой имелся Кольт Драгун модели 1848 года с позолоченной насечкой на стволе и барабане, а также с накладками из слоновой кости на рукоятке. Ух ты, дорогой револьверчик, однако, бохота, эксклюзивный ствол, но не для меня. Во-первых, он капсульный, а не под унитарный патрон. Во-вторых, я никогда такого не понимал. Боевое оружие должно быть без всех этих финтифлюшек из драгоценных металлов. Это же оружие, а не какое-то там колье или сережки. Зачем на него это золото лепить то? Такому пистолету место только в музее или антикварной лавке. Для боя он не годится. Этот понтовый ствол, однозначно, на продажу пойдет. Я не выпендрежник и не гей, чтобы еще и позолоченное оружие носить на показ. Еще у предводителя преследователей нашелся карабин системы Бернсайда модели 1856 года. Для этого времени это еще новинка. Визуально этот карабин был похож на мою винтовку Шарпа, только более короткую и миниатюрную. Такая же рычажная система заряжания, тоже однозарядный, но только этот карабин использовал латунные патроны довольно странной формы, где гильза клином сужалась в донцу. При этом в патроне были только порох и пуля, а вот капсюль был отдельный. Сам я из такого оружия раньше не стрелял, но где-то в интернете читал, что такие вот карабины давали частые осечки при использовании, что по мне так является очень большим недостатком. Нет, это оружие я себе брать тоже не стану. Если мои соратники захотят, то отдам им, или просто продам. Не доверяю я этой системе оружия, слишком много негативных отзывов о ней слышал. Продолжая поиск, вытаскиваю из карманов Стива Губера золотой портсигар и золотые карманные часы. Похоже, что это здесь статусные вещи для состоятельных людей. Еще у него на пальце имеется золотой перстень с сапфиром. Тоже беру. Все это золото хороших денег стоит. И последним извлекаю на свет бумажник Губера. Что тут у нас? $595.48. Нормально это так я настрелял. Со второго подстреленного мною в этой стычке противника Винсент снял дробовик, капсюльный кольт Волкер, нож Бауи $10. Этот, скорее всего, был простым ковбоем, небогатые с него трофеи нам достались. Мне этого простого работягу даже жаль стало, ведь погиб то он так глупо за чужие деньги. Если вот я рисковал своей жизнью за солидное вознаграждение, то вон тот мертвый ковбой погиб за сущие копейки, что ему как подачку кидал Стив Губер. Теперь понятно, почему его люди так быстро потеряли к нам интерес и покинули поле боя. Плевать им было на своего хозяина, который им слишком мало платил, чтобы можно было рисковать головой, подставляя ее под наши пули. Я бы тоже на их месте свалил подальше. Глава 10. Топика. Дальнейшие наши путешествия до славного города Топика мы проделали без особых приключений. Никто при этом больше нас не преследовал. Видимо, наши преследователи, потеряв своего предводителя, решили не продолжать погоню и не рисковать головой против стрелков, способных попасть в человека на расстоянии в 500 метров. Для местных ковбоев это очень далеко. Здесь лишь единицы могут уверенно поражать цели на такой солидной дистанции. И судя по всему, среди людей покойного Стива Губера таких снайперов не было. Потому они и не рискнули с нами связываться и повернули назад. Кстати, по дороге на Топику мы случайно наткнулись на небольшое поселение индейцев из племени Осейджи. Поначалу-то я подумал, что у нас будут проблемы, и схватился за оружие. Но мои спутники меня успокоили, заявив, что эти конкретные индейцы дружелюбны по отношению к белым людям. Это всякие там дикие команчи, апачи или каева являются очень коварными и опасными аборигенами. А осейджи терпимо относятся к своим белым соседям. А если и воюют, то только с другими индейцами. У них тут в Канзасе даже есть договор с властями о ненападении и совместном проживании. В общем, эти индейцы угрозы нам не представляют. В чем я вскоре и убедился, когда нам навстречу вышли несколько индейцев Осейджи и предложили с ними поторговать. Денег, конечно, у них не было, зато имелись превосходные меха, которые мы потом могли бы продать гораздо дороже. Хорошо, что Гарри неплохо знал язык Осейджи, и это способствовало налаживанию контакта с вождем племени. После небольшого торга мы продали индейцам 8 лошадей и почти все трофейное оружие. Только Гарри забрал себе карабин системы Бернсайда, а я придержал пока позолоченный кольт Стива Губера. Осейджи за него просто не хотели давать нормальную цену. Им же нужно было простое огнестрельное оружие, а не позолоченное нечто. Впрочем, мы своего все равно не упустили и получили за лошадей и оружие довольно много отличных мехов, которые мы потом продадим значительно дороже, чем эти лошади и стволы стоят на самом деле. Ну, да, тут мы индейцев обманули. Но стоит учесть, что и другие белые торговцы к этим коренным американцам относились ничуть не лучше. Многие белые их еще больше обсчитывали и обдирали, подсовывая зачастую бракованный и негодный товар, и цены безбожно завышая. Мы же в свою очередь сильно не наглели. Поэтому вождь, которого звали Белое Копье, и его индейцы остались довольны нашей сделкой. Радость этих осейджей можно понять, ведь многие белые торговцы им нормального и современного оружия не продавали, а вместо этого втюхивали всякую антикварную рухлядь. Не принято было индейцам серьезное оружие продавать, а мы это сделали. И мне было наплевать на недовольство белых колонизаторов. Я ведь индейцам от всей души сочувствую за тот геноцид, что им тут устраивают белые американцы. Потому и решил продать им то оружие. Тем более, что мы на этой сделке тоже нехило так наварились. Мои компаньоны тоже против такой коммерции не возражали. Они же прекрасно знали, сколько на самом деле стоят меха, которые мы поменяли у этих индейцев на лошадей и оружие. Сами же меня тихо просветили по этому поводу. В общем, обе стороны остались довольны этой торговой сделкой. Вождь индейцев дружески с нами распрощался, предложив еще привозить нам интересные товары в их поселение. Мы пообещали как только, так сразу, после чего и разошлись в разные стороны. Мы поехали своей дорогой, а осейджи остались в своем поселении. Кстати, меня сильно удивил облик этих индейцев. Раньше в своей жизни я встречал других аборигенов Северной Америки, которые особым ростом не отличались и были сплошь краснокожие с характерными широкими и приплюснутыми носами. Не красавчики, в общем. Но эти же осейджи все были довольно светлокожие, двухметрового роста и с довольно симпатичными лицами. И еще хоть и все они были полуголыми, но зато носили на шее медные католические крестики. Похоже, что их уже покрестили в свою веру христианские священники. Необычные какие-то индейцы нам повстречались. Наконец, мы прибыли в столицу канзасских борцов против рабства город Топика, где сразу же поехали в сторону лошадиного рынка. Этот город, действительно, был гораздо крупнее Прерия-Сити. По меркам Дикого Запада Топика является настоящим мегаполисом. Здесь проживало на данный момент несколько тысяч человек, а в центре города даже небольшая крепость имелась, довольно убогая на вид, состоявшая из земляных валов и примитивных каменных строений. Кустарщина, конечно, но для Дикого Запада сойдет. Тут я даже две древних пушки увидел из бронзы. Мои спутники здесь уже раньше бывали, поэтому знали, что и где тут находится, и как здесь надо вести дела. На рынке мы договорились с распорядителем, заплатив ему $3 за торговое место, после чего загнали украденных лошадей в специальный загон и дали им воды с овсом, который тоже пришлось купить. Удивительно, но к нам довольно быстро подошел покупатель на наших лошадей, который, узнав, что мы этих лошадок отжали у Стива Губера, ощутимо так обрадовался и предложил нам цену по $80 за лошадь. При этом он обещал сразу всех лошадей выкупить. Я посовещался со своими соратниками и согласился с этой сделкой. Нет, можно было подождать других покупателей. Может, они бы нам предложили и побольше денег, но мне хотелось побыстрее избавиться от этих краденных лошадей. Вот как-то нервничал я, зная, как на Диком Западе с конокрадами поступают. Их тут обычно вешают за шею. Поэтому мне эта цена показалась вполне приемлемой. И вскоре все лошади, что мы пригнали в Топику, были проданы джентльмену, который представился как Томас Макгроу. Затем мы отправились продавать меха. Гарри здесь знал людей, к которым можно было обратиться по этому вопросу. Конечно, никто нам тут за этот товар нормальной цены не предложит, ведь на восточном побережье САСШ можно было продать эти самые меха еще дороже, не говоря уже о Европе. Но вы еще попробуйте доберитесь туда, а нам нужны были деньги и прямо сейчас. Впрочем, мы все равно в накладе не остались. Торговцы мехом нам дали неплохую цену за те индейские меха, и вскоре мы уже делили прибыль. Еще перед этим делом мы договорились с парнями, что я как лидер нашего маленького отряда получу половину прибыли от продажи наших трофеев. Поэтому сейчас после продажи лошадей и мехов моя доля составила $2320. Мои приятели тоже такую же сумму заработали и были в диком восторге от этого. Они же таких огромных по местным понятиям денег сроду в руках не держали. И для этих двоих юнцов это было очень большое богатство, о котором раньше они и мечтать-то не могли. Посмотрев на их ошалевшие глаза при виде толстой пачки баксов, я рассмеялся и пообещал, что они получат гораздо больше, если будут и дальше следовать за мной, и в ответ получил восторженные заверения, что они теперь за мной хоть в преисподнюю пойдут босиком по горячим углям. Ладно, парни, посмотрим, что там дальше будет, а пока было бы неплохо отметить нашу удачу. С усмешкой ответил я на такое бурное изъявление чувств со стороны Гарри и Винсента. Показывайте, где в этом городе находятся самые крутые злачные места. Нас ждет веселье, выпивка и бабы. Глава 11. Глава 11. Осоватыми. Подъезжая к Осоватыми, я с улыбкой вспоминал наш многодневный загул в славном городе Топика. Эх, как же хорошо мы там погуляли с парнями. Несколько салунов и борделей посетили. И жили в самой дорогой гостинице. Ну, а что тут такого? Я считаю, что после трудного и рискованного дела люди всегда должны расслабляться и сбрасывать психологическое напряжение. А иначе ты просто с ума сойти можешь от стресса. Вот и мы расслабились, славно так отдохнув и покуролесив по злачным местам столицы аболиционистов штата Канзас. Правда, я еще при этом не забыл продать трофейный золоченый кольт Стива Губера и его перстень с сапфиром. Из-за них мне удалось получить еще $700. Кроме этого, я еще и довольно удачно выиграл в покер 400 баксов. Я ведь с этой карточной игрой неплохо знаком. В Техасе она пользовалась большой популярностью. Вот здесь я убедился, что своих игровых навыков не растерял. В покере же главное, это совсем не то, какие карты тебе пришли в руку. Главное, держать лицо. То есть делать такое лицо, чтобы по его выражению твои противники не могли понять, блефуешь ты, или, действительно, имеешь на руках сильные карты. Правда, из-за покера я также встрял и в неприятную переделку. Во время очередной игры один из игроков под именем Дон Полсон за нашим столом оказался настоящим шулером. Я не сразу это понял, и сначала проиграл 50 баксов. Однако, потом заметил, как этот тип подменил карту. После этого я при всех изобличил его в нечестной игре, и врезал ему по морде. Нас разняли очень быстро, и бармен сказал, чтобы мы выметались на улицу и решали там свой спор. Полсан был очень зол на меня и при всех бросил мне вызов на дуэль. Ни секунды не раздумывая, я согласился стреляться здесь и сейчас прямо на улице перед этим салоном. Под одобрительное гудение зрителей мы вышли на улицу и встали напротив друг друга на расстоянии шагов в 15. А потом Дон Полсан без всякого предупреждения потянул свой кольт из кобуры. Но я тоже не растерялся и выхватил револьвер быстрее него. Стрелять с бедра я не стал. Меня всегда смешила такая идиотская стрельба по-голливудски. Это когда ковбои в вестернах начинают стрелять, держа свои кольты на уровне пупка. Красиво, зрелищно, но крайне неэффективно. Так ты точно ни в кого не попадешь. Ну, если только случайно. Глупые то случайности никто не отменял. Поэтому я всегда стреляю, нормально прицелившись и держа револьвер в вытянутой в сторону противника руке. Мой противник, кстати, тоже не был дураком. И также, вопреки всем канонам Голливуда, решил стрелять в меня по-нормальному. Вот только пока он поднимал свой револьвер, я уже это сделал раньше него. После чего я нажал на курок. Пуля моего кольта попала незадачливому шулеру прямо в грудь, отбросив его на пыльную мостовую. Мой противник при этом рефлекторно нажал на курок и его револьвер тоже выстрелил. Правда, он в меня не попал. Пуля Дона Полсана ударила по земле, выбив из нее облачко пыли. При падении мой враг уронил свое оружие, поэтому я больше по нему стрелять не стал. Когда я к нему подошел, то Полсан лежал на земле и с хрипом выплевывал изо рта сгустки крови. Ага, я такие ранения уже видел раньше. Пуля ему легкое пробила. Здесь и сейчас такие раны смертельны. Дон Полсан еще несколько раз натужно вздохнул и умер, захлебнувшись собственной кровью. Народ вокруг возбужденно загудел, а кое-кто даже начал меня поздравлять. И один седовласый джентльмен в богатом костюме сказал, что я только что застрелил знаменитого наемного стрелка, который здесь в городе уже успел убить 3 человек. Странно, а мне этот Дон Полсан совсем не показался крутым профи. Впрочем, эта нелепая перестрелка мне сильно испортила настроение. Я ведь сейчас убил человека из-за какой-то ерунды. Хотя потом я успокоилась себя мыслью, что этот шулер тоже ведь хотел меня пристрелить. Но мне все равно было паршиво на душе, и я больше в покер решил здесь не играть. Городок Осаватами располагался на берегу реки Мородесинь, что с французского примерно переводится как «болото лебедя». Название ну прямо в самую точку попадает. Действительно, при взгляде на эту небольшую, мутную и не слишком глубокую речку с топкими берегами в голове возникает ассоциация с болотом. Да и сам этот городок сильно похож на Прерия-Сити. Такой же мелкий и убогий городишко Дикого Запада, где сейчас жило примерно всего 1-2 жителей. Правда, говорят, что в начале лета тут народу побольше обитало. Но из-за грабительского рейда пограничных хулиганов из Миссури люди из этого городишки начали сваливать кто куда. И сейчас здесь только 200 жителей и осталось. Понятное дело, что все они были сторонниками или сочувствующими борцам против рабства. Иначе, тот же Джон Браун здесь бы сейчас не жил так спокойно. Он остановился в доме преподобного Сэмюэля Адера, мужа сводной сестры Джона Брауна Флореллы, и встретил нас очень радушно. После того, как мы поздоровались, он представил меня и моих спутников Сэмюэлю Адеру и его жене, а затем начал расспрашивать нас о том, где мы все это время шлялись. Я кивнул Гарри и Винсенту, и мои спутники начали наперебой рассказывать о том, какими мы были крутыми джихакерами. Про экспроприацию лошадей и любителя пограничных хулиганов Стива Губера. Про то, как мы уходили от погони. И про перестрелку, в которой я подстрелил 2 человек, среди которых был и сам Стив Губер. Смерть такого довольно знаменитого и влиятельного в этих краях сторонника рабовладельцев чрезвычайно обрадовала Джона Брауна, который выразил искреннее одобрение нашим действиям. И еще он не стал спрашивать о том, сколько денег мы при этом заработали. И это меня чрезвычайно порадовало. Выходит, что этот великий человек на самом деле воюет ради идеи, а не для обогащения. Иначе, он бы точно потребовал свою долю от нас. Но Джону Брауну, похоже, было наплевать на деньги и трофеи. Тем временем он сам небрежно рассказал, что пару дней назад он и его люди сожгли неподалеку дома сторонников рабовладения из Джорджии. Вроде как тут недалеко от Осаватами располагалась колония переселенцев из Джорджии, которые активно поддерживали пограничных хулиганов. Поэтому Джон Браун с ними и разобрался в стиле настоящих джихакеров. И еще он при этом посетовал, что нас 3 там не было в тот момент. Я как себе это представил, так аж мысленно передернулся. Нет уж, я еще не настолько оскотинился, чтобы убивать людей, выгонять на улицу их детей с женами и сжигать их дома. Я не каратель какой-нибудь. Я честный убийца и предприниматель. Я граблю богатых и отдаю деньги себе. Нет, бедные пусть перетопчутся. Я не какой-то феерический идиот по имени Робин Гуд, чтобы всю преступную добычу беднякам раздавать. Я считаю, что раз люди бедные, то они просто не хотят нормально зарабатывать. Ленится, значит. Сейчас на том же Диком Западе имеется куча способов заработать приличные деньги. И при этом не все они криминальные, как тот же Джей Хокинг. Можно, например, мыть золото в Калифорнии, стрелять бизонов или добывать пушнину, и за это получать очень хорошие деньги. А если человек предпочитает всю жизнь перебиваться подсобными работами за мизерную зарплату, то у меня такой кадр ничего кроме презрения не вызывает. Надо же расти над собой. Я же вон в своей прошлой жизни смог подняться из низов и нашел неплохую и интересную работу, которая очень хорошо оплачивалась. Я не сидел на заднице, не пил пиво в кабаке и не сетовал на свою тяжелую нищету. Я работал и зарабатывал, а все эти бедняки пускай так и прозябают в нищете, если они сами не хотят ничего сделать, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. К счастью для нас, сейчас в городе Осоватыми образовалось солидное количество брошенных людьми домов. Это было жилье тех поселенцев, что после рейда пограничных хулиганов на город предпочли покинуть Осоватыми. Вот мы как раз с моими приятелями в одном из таких брошенных домов и поселились. Тем более, что Сэмюэль Ядер нам сам это предложил сделать на правах старожила этого городка. В общем, мы дня три занимались всякой ерундой, пока один из людей Джона Брауна, которого звали Зак Болт, не предложил нам составить ему компанию. Он и еще пятеро джейхакеров планировали ограбить преподобного Мартина Уайта, который славился своей любовью к сторонникам рабства. И несмотря на его церковный сан, денежки у Мартина Уайта водились в достатке. Короче говоря, эти парни наслушались хвастливых рассказов Гарри и Винсента о наших приключениях и тех огромных бабках, что мы получили за угнанных лошадей и трофей, и сами захотели попробовать точно так же разбогатеть, ограбив богатого соседа, и прикрыться при этом темой борьбы с рабством. Немного подумав, я согласился, о чем потом сильно пожалел. Зак Болт начал оспаривать мои приказы и предложения почти сразу же. В итоге, он со своими людьми хотел напасть на дом преподобного Уайта и хорошенько его пограбить. Я же склонялся к мысли снова угнать у Мартина Уайта лишь лошадей, а к дому не лезть. Из-за этого мы разругались и решили действовать порознь. Мы с Гарри и Винсентом поехали к загону с лошадьми, а Зак Болт со своими дружками рванул прямо к дому богатенького священника. В общем, все сразу пошло как-то не так. Мы приблизились к загону с лошадьми, разоружили конюха, который там находился и охранял лошадей Мартина Уайта. Нам его убивать не пришлось. Конюх играть в героя не стал и безропотно отдал нам свою старенькую двустволку. Мы его быстренько связали и начали выводить из загона лошадей. Но весь табун мы, к сожалению, забрать не успели. Когда в районе дома преподобного Уайта началась бодрая стрельба, а еще при этом из-за сараев выскочили несколько человек и открыли по нам огонь. Чья-то пуля сбила мою шляпу. Рядом взвизгнула раненая лошадь. Я тоже начал стрелять в ответ по противникам. Сначала разрядил в них дробовик, а потом выхватил один из кольтов. Я при этом особо не мог прицелиться. Черныш, что все время вертелся на месте, не нравилась ему такая нервная обстановка. Тем более, что еще и угоняемые нами лошади испугались и стали разбегаться в разные стороны. В общем, я понял, что нам надо сматываться отсюда, и крикнул Гарри с Винсентом, чтобы они забирали тех лошадей, которых смогут, и драпали отсюда подальше. Я же начал прикрывать их отход своей стрельбой. При этом мне даже удалось ранить двоих человек, хотя я стрелял не чтобы попасть, а чтобы напугать и заставить наших врагов спрятаться и не стрелять по нам. И мне это удалось сделать. Я расстрелял патроны в обеих кольтах, после чего стреляющие по нам люди попрятались и прекратили стрельбу. Я тоже не стал больше оставаться на этом месте и помчался прочь, нахлестывая черныша на бокам. В общем, нам тогда просто чудом удалось уйти целыми и без потерь. Моя потерянная в перестрелке шляпа не в счет, лучше ее потерять, чем голову. Хотя нет, Винсента одна пуля из карабина в седле слегка задела, но не серьезно. Лишь левый рукав куртки распорола и поцарапала кожу до крови. Рану мы потом перебинтовали и продолжили путь, гоня перед собой 14 краденных лошадок. До Осоватыми мы добрались довольно быстро. Предупредили Джона Брауна о том, что сюда может заявиться разъяренная толпа во главе с Мартином Уайтом. Потом прискакали Зак Болт с подельниками. При этом двое из них были ранены. Мы с Заком сильно поругались. Слово за слово, и я его чуть было не пристрелил. Ведь это из-за его жадности и тупости мы чуть все там не полегли. Хорошо, что хоть на наших угнанных лошадей Зак претендовать не стал. Мы же с ним заранее тогда договорились, что ему достанутся все ценности и деньги из дома преподобного Уайта, а мы заберем себе только лошадей этого священника. Поэтому теперь этот борец за права негров мог лишь локти кусать и сожалеть, что не согласился на мое здравое предложение угнать всех лошадей, а выручку потом поделить пополам. Но теперь хрен ему, а не наши лошади. Джон Браун быстро прервал нашу бурную перепалку и начал собирать людей для возможного отпора Мартину Уайту и тем, кого он приведет сюда с собой, чтобы отомстить. Я же, немного остынув, отпросился со своими приятелями по-быстрому сгонять в топику. Нам же надо было краденных лошадок сейчас продать, а то ведь если сюда явятся враги, то мы этих лошадей можем нафиг лишиться. А меня жаба душит. Зря мы что ли ради них так рисковали недавно? Джону я пообещал, что мы в топике надолго назадержимся. Одна нога там, другая здесь. Он на это лишь кивнул и отвернулся, толкая речь перед местными ополченцами, которые к нам подходили со всех сторон. В общем, его разрешение мы получили и уехали. Всего нам удалось на этот раз умыкнуть лишь 14 лошадей. Жаль, в том загоне ведь не меньше 4 десятков коняжек было. Если бы не Зак Болт, то мы бы гораздо больше увели, но не судьба. Прежде чем ехать в топику, мы заскочили сначала в поселение тех самых индейцев Осейджи, которым в прошлый раз так удачно продали лошадей и оружие. Вождь Белое Копье встретил нас радушно, прямо как старых друзей. Он поинтересовался, а нет ли у нас еще оружия на продажу. В ответ я отдал ему тот старенький дробовик, который мы взяли у конюха Мартина Уайта, и сказал, что скоро васоватыми мы с моими друзьями будем сражаться против других белых. И если индейцы нам помогут в той битве, то мы можем им отдать часть трофейного оружия потом. Услышав мои слова, вождь Осейджи задумался, а потом хитро глянул на украденных нами у Уайта лошадей и сказал, что они будут не против взять свою долю лошадьми, и затем скорбно посетовал, что многие его воины не имеют своих лошадей, а вот если бы у них были лошади, то и воинов к нам на помощь васоватыми Белое Копье привел бы тогда побольше. Понятливо хмыкнув, мы начали с ним торговаться, и вскоре все лошади, которых мы забрали из загона Мартина Уайта, были проданы индейцам в обмен на небольшое количество мехов и обещание вождя Осейджи прийти на помощь общине васоватыми. Конечно, нам пришлось в этот раз снизить цену за лошадей, но все равно, если бы мы их просто продавали белым поселенцам, то вышло бы еще дешевле, а так мы даже были в небольшой прибыли. Цены то на меха мы хорошо знали. В общем, мы договорились с Белым Копьем, что он пока будет собирать своих воинов в поход, а мы тем временем быстро сгоняем в топику и продадим там меха, после чего также быстро вернемся в поселение индейцев и вместе с ними выступим уже косоватыми. На этом особо настаивал вождь Осейджи, так как большую группу вооруженных индейцев, внезапно заявившихся в окрестности осоватыми, сам же Джон Браун и его люди могли принять за врагов. Поэтому Белому Копью необходимо было наше присутствие рядом с его воинами, чтобы никаких нехороших инцидентов потом не возникло. Быстро оговорив детали, мы попрощались с индейцами, вскочили на лошадей и помчались к топике. Следующим утром мы вернулись в поселение индейцев уже без мехов, но с потолстевшими кошельками. При этом мы еще привезли 2 десятка оружия с боеприпасами на продажу. Те старые дробовики я купил по дешевке у продавца оружия всего по 5 баксов за ствол. Это очень дешево, но индейцы с радостью у меня все это старое оружие выкупили, опять расплатившись мехами. Вот так я еще одновременно заработал и усилил наших индейских союзников. Главное, чтобы эти осейджи нам сейчас помогли отбиться от Мартина Уайта и его людей. А уж как они потом будут использовать все это оружие, мне решительно все равно. Возможно, оно им еще пригодится при отстаивании своих прав, а то я ведь прекрасно знаю, как потом подло и страшно поступит правительство США со всеми индейцами, проживающими на их территории. Эх, вот честное слово, лучше бы этот Джон Браун с таким же фанатизмом боролся за права индейцев, а не негров. Негры этого все равно недостойны, а вот индейцев я уважаю. Они, в отличие от тех же трусливых негров, будут драться до конца, и будут в большинстве своем истреблены, а лишь малую часть из них белые колонизаторы загонят в резервации, где условия для жизни будут очень тяжелые, и там многие оставшиеся индейцы потом умрут от голода и болезней. Печальная судьба у этого гордого народа, однако, в отличие от тех же негров, которые потом в США будут очень неплохо жить. Но я, к сожалению, в глобальном плане ничего изменить не смогу. США – это страна, построенная на геноциде индейцев. Только так она сможет стать великой. Хотя сейчас весь европейский мир этим же и занимается. Белые колонизаторы по всей планете активно уничтожают и порабощают людей в далеких странах с другими цветами кожи. Черных, желтых и смуглых. И никому до этого нет никакого дела. Всему цивилизованному миру откровенно плевать на муки каких-то отсталых туземцев. Мда. Но по крайней мере, я хоть так но подгожу сейчас лживым американским политикам, вооружив этих индейцев нормальным оружием. И это в предстоящем сражении за осаватами нам тоже здорово поможет. Всего в поход с белым копьем выступило 76 индейских воинов. Мы ехали рядом с вождем в голове колонны Осейджи. Путь до осаватами занял у нас несколько часов. И когда мы туда прибыли, то вызвали большой ажиотаж. Вот все же правильно, что белое копье настоял, чтобы мы вместе с индейцами поехали. А то ведь Джон Браун сначала не разобрался и был готов открыть огонь. Но мы выехали вперед и защитники осаватами нас заметили. После чего все недоразумения благополучно исчезли. И Джон Браун с радостью приветствовал своих новых союзников по борьбе с рабством. Впрочем, я то прекрасно знал, что вождю индейцев наплевать на судьбу негров и белых. Его больше судьба своих соплеменников интересует. Поэтому он и решил вмешаться в эту разборку белых людей. Я ведь пообещал ему поделиться трофейным оружием, если мы выиграем эту битву. И Джон Браун тоже подтвердил эту договоренность. Этот пламенный борец против рабства сейчас отчаянно нуждался в хоть какой-то помощи. А индейцы Осейджи ему эту самую помощь как раз и предложили. И надо быть идиотом, чтобы от такого отказаться. А Джон Браун хоть и был фанатиком, но не идиотом. Поэтому он и согласился потом поделиться трофеями со своими новыми союзниками. Глава 12. Глава 12. Кровосток. Все же мы не зря готовились к обороне. Подзуживаемые преподобным Мартином Уайтом, силы сторонников рабства собрали крупный отряд из 200 человек, который выдвинулся в сторону осаватами, чтобы стереть этот городок аболиционистов с лица земли. Возглавлял этот отряд пограничных хулиганов из Миссури человек, называющий себя генералом Джоном Ридом. Хотя на самом деле этот человек не был никаким генералом. Он даже сейчас не был кадровым военным, а политиком от штата Миссури в палате представителей. Хотя раньше Джон Рид и командовал ротой в звании капитана в ходе американо-мексиканской войны 1846-1848 года. Но до генеральского звания он так и не дослужился. Вот, значит, этот самопровозглашенный генерал неизвестно каких войск в сопровождении 200 пограничных хулиганов из Миссури и одной пушки сейчас двигался в сторону осаватами. Силы же защитников осаватами сейчас состояли из 58 белых ополченцев под командованием Джона Брауна и 76 индейцев Осейджи под командованием вождя Белое Копье. Численный перевес был на стороне наших врагов, и это меня немного тревожило. Среди наших белых ополченцев профессиональных солдат или наемных стрелков не было. Насчет боевого потенциала индейцев я пока ничего сказать не могу, я же их еще не видел в бою, а все мои знания о них взяты из книг и фильмов, которые я когда-то смотрел раньше. И пушек у нас тоже нет, а у наших врагов есть, целая одна. Хорошо, что на нашей стороне были эти индейцы сейчас, из них же вышли отличные разведчики. Конный патруль Осейджи засек приближение колонны противника еще задолго до подхода к осаватами, и я предложил этим воспользоваться, устроив засаду на пути следования вражеских войск. Я там как раз одно неплохое местечко присмотрел раньше. Оно просто идеально подходит для организации засады на колонну противника. Джон Браун и Белое Копье мое предложение выслушали, подумали и согласились. Тем более, я же прекрасно видел, что индейскому вождю мысль о засаде очень понравилась. Это же самый любимый индейский военный прием – нападение из засады. В этом все индейцы сейчас большие мастера. Долго не собираясь, наш объединенный отряд выступил навстречу к противнику, стараясь успеть заранее к месту предполагаемой засады. И мы успели туда гораздо раньше людей генерала Рида. Это место, о котором я тут говорю, представляло собой русло высохшего ручья, прорезавшего себе путь через высокие холмы. Тропа, по которой сейчас двигалась к осаватами армия пограничных хулиганов, как раз и проходила по этому старому руслу. И обойти такое узкое место, зажатая среди высоких холмов, наши враги ну никак не могли с повозками и артиллерией. Нет, могли, конечно, но тогда им бы пришлось делать большой крюк, что удлиняло бы их дорогу на несколько часов. Поэтому мы надеялись, что Рид поведет своих людей по прямому маршруту, а не в обход. Прибыв на место, Джон Браун и Белое Копье начали расставлять своих людей на позиции на высоких холмах, идущих вдоль дороги. Мне тоже выделили в подчинение небольшую группу из 12 стрелков, вооруженных дальнобойными винтовками Шерпа. Джон Браун запомнил, как мое вмешательство изменило когда-то ход сражения при Блэк Джеке. И мои слова о снайперах, стреляющих метко на большие дистанции, он тоже запомнил. Поэтому сейчас и подчинил мне всех стрелков с такими вот мощными винтовками, что имелись в нашей маленькой армии. Я быстро прикинул диспозицию предстоящего боя и расставил людей по местам. При этом я старался так учитывать их сектора стрельбы, чтобы они могли простреливать вдоль и поперек почти всю дорогу на участке нашей засады. Потянулись долгие часы ожидания противника. Пожалуй, на войне вот такие моменты являются самыми тяжелыми и изматывающими. Когда ты ждешь подхода противника, просто ждешь и нервничаешь. Но наконец-то, наше ожидание подошло к концу. Конные дозорные индейцы сообщили нам, что вражеская армия уже на подходе. И через 20 минут враги, действительно, появились. При этом они вели себя ну очень беспечно. Никаких разведывательных дозоров впереди своей армии генерал Рид почему-то не пустил. Всадники противника просто ехали густой колонной по тропе среди холмов. Всего я там насчитал 218 человек. За всадниками пограничных хулиганов ехала упряжка из 4 лошадей, тащивших небольшую бронзовую пушку, заряжаемую с дула. Интересно, а где Рид нашел этот антиквариат? За пушкой по дороге пылили 4 повозки, запряженные лошадьми. Вот вся вражеская колонна втянулась в зону действия нашей засады. Передние всадники лениво завернули за поворот тропы и внезапно остановились. И это неудивительно, если учесть, что они там сейчас за тем холмом увидали. А увидели эти пограничные хулиганы несколько повозок, стоявших цепочкой друг за другом боком к противнику и перегородивших всю дорогу между холмами. Там как раз было место, где стенки холмов по краю дороги были абсолютно отвесными. В общем, хрен ты те повозки обойдешь. Пока враги удивленно таращились на это импровизированное укрепление, внезапно появившееся перед ними на дороге, из-за повозок выглянули наши бойцы и дали по ним залп из ружей и карабинов, а потом открыли беспорядочный огонь на поражение. Это был шок и трепет. Враги в голове колонны от такой сосредоточенной стрельбы полегли почти все. Они же там сейчас стояли очень скученно на узкой дороге между высокими холмами, на которые ты на лошади уж точно не заберешься. Слишком уж крутые склоны. Впрочем, тут везде такие склоны вдоль дороги на протяжении примерно мили. Сейчас вражеская колонна как бы находилась в трубе, из которой можно выбраться либо вперед, либо назад. И тут с холмов, возвышающихся вдоль дороги, начали стрелять наши бойцы. На противника обрушился самый настоящий свинцовый ливень. И промазать по такой густой толпе, в которую сбились растерявшиеся пограничные хулиганы, было довольно сложно. Я же в свою очередь со своими стрелками выводил из строя вражеские повозки и пушку. Вы не забыли, что они следовали позади вражеской армии. И теперь мы просто убили лошадей, тащивших эти повозки, и тем самым просто закупорили противникам быстрый путь к отступлению. А тех, кто пытался все же на своих лошадях протиснуться вдоль повозок, стоявших на их дороге, мы методично расстреливали из своих длинноствольных шарпов. Наши враги при этом были уже с первых минут боя полностью деморализованы, и ни о каком организованном сопротивлении даже не помышляли. Люди там внизу на дороге просто метались в панике. Кое-кто даже пытался стрелять в разные стороны, но эта стрельба была малоэффективной. А вот выстрелы всех наших стрелков были очень эффективны и наносили значительный урон пограничным хулиганам. Тут даже неопытный стрелок с нашей стороны мог попадать по такой густой толпе паникующих людей и лошадей. Такое избиение младенцев продолжалось примерно минут 25, после чего среди уцелевших врагов поднялся белый флаг, которым кто-то начал отчаянно размахивать. Через 5 минут к нашим повозкам в голове вражеской колонны без оружия вышли 2 человека, которые представились как Сэмюэль Джонс и Питер Грей. Они оказались заместителями генерала Рида. А когда Джон Браун потребовал предоставить ему для переговоров генерала Рида, то ему ответили, что Рид был тяжело ранен и сейчас находится без сознания. Кстати, рядом с ним ехал в голове колонны и преподобный Мартин Уэйт, которому пуля попала в голову, отчего тот и умер на месте. В общем, сейчас из главарей этой банды дееспособными остались только Джонс и Грей. Хотя Грей тоже был ранен в правую руку, но переговоры все же вести мог, потому и пришел договариваться о капитуляции. Я тоже к этому моменту подошел к месту переговоров. Немного послушал, а потом мне стало неинтересно. Переговоры – это стихия Джона Брауна. Вот пускай и общается с нашими противниками, которые сейчас пытаются выпросить для себя и своих людей более мягкие условия сдачи в плен. Внезапно со стороны хвоста вражеской колонны прогремел раскатистый выстрел из винтовки Шарп. Первый. Потом еще один. Вражеские переговорщики испуганно встрепенулись, а Джон Браун недоуменно нахмурился. «Что это было ради всего святого?» – прокричал Сэмюэль Джонс. «Ничего страшного не случилось», – спокойно ответил я, демонстрируя полнейшее равнодушие и прикуривая сигару. «Это кто-то из ваших людей пытался сейчас незаметно сбежать с поля боя, пока мы тут ведем с вами переговоры. Вот мои стрелки их и пристрелили. Чтобы, значит, никто слишком хитрый не смел нарушать наше перемирие. Ведь если вы пришли с нами договариваться о вашей капитуляции, то ваши люди по идее должны сейчас оставаться на своих местах и ждать конца переговоров. А тот, кто попытался удрать под шумок, подставил тем самым ваши шеи под топор. И если вы сдаетесь, то сдаетесь все, или все умираете. Тут все очень просто. Никто отсюда просто так не сбежит. Мы всю дорогу простреливаем насквозь, и можем вас всех перебить очень легко и быстро». После своей речи я выпустил вверх облако дыма от своей сигары и пошел прочь, а переговоры как-то очень быстро завершились безоговорочной капитуляцией наших врагов. Всего в этот раз к нам в плен сдались сразу 129 человек. По итогу этой битвы было убито или потом умерло от ран 89 пограничных хулиганов из Миссури. И это было шоком для местных. Обычно то в подобных сражениях Дикого Запада, где сражаются сразу несколько сотен человек, умирают от 5 до 10 человек. И то не всегда. Часто противники просто выпускают друг по другу кучу боеприпасов без особого толка, после чего расходятся в разные стороны. Но сегодня мы устроили настоящую массовую бойню по местным меркам. Не готово пока еще было американское общество к таким огромным потерям в ходе скоротечного боя. Нет, через несколько лет закипит уже гражданская война между северными и южными штатами этой большой страны. Вот тогда там потери будут очень большими. Однако, сейчас смерть сразу 89 человек с одной стороны, это было чем-то невероятным. Кстати, мы в этом бою потеряли всего лишь 3 человек убитыми случайными пулями, и еще 4 наших бойцов были ранены. По нынешним меркам эта победа была грандиозной. Имя Джона Брауна стало общеизвестным всем американцам. Его теперь стали ассоциировать с этой битвой. Между прочим, это эпохальное для Дикого Запада сражение, случившееся 28 августа 1856 года, журналисты обозвали битвой за Кровосток, а назвали ее так, потому что в этом месте между холмами после сражения вся земля покраснела от большого количества пролитой крови. В общем, Джон Браун после этого получил большую известность в американском обществе. На него свалились все лавры этой победы, а про меня с белым копьем как-то мало кто знал. И какую роль мы сыграли во всем этом событии. И мне на это было пофиг. Я к подобной известности точно не стремлюсь. Зато я получил деньги. После продажи трофеев мне досталось ровно $2000. Я тут прикинул и понял, что будет гораздо прибыльнее и безопаснее угонять лошадей, а не участвовать в крупном сражении. Деньги те же самые получаешь, а риска гораздо меньше при краже лошадок будет, гораздо меньше шансов словить пулю. Вождь Белое Копье тоже отнесся к этому равнодушно. Его известность среди белых людей мало интересовала. Главное, что его воины узнали, как нереально крут их вождь. И еще индейцы все же получили свою долю трофейного оружия, которое досталось нам по результатам этого сражения. И наши индейские союзники были этим очень довольны. Я и Джон Браун их не обманули. Глава 13. Глава 13. Перемирие. Следующие 3 месяца после битвы за Кровосток слились для меня в череду рейдов и мелких стычек со сторонниками рабства. Весь Канзас был охвачен боями, в которых принимали участие не только я и люди Джона Брауна. Многие аболиционисты вдохновились нашей кровавой победой над армией Джона Рида и начали активно участвовать в столкновениях с пограничными хулиганами. Мне под это дело аболиционистское правительство в топике официально даже присвоило воинское звание капитана ополчения джейхакеров штата Канзас. И у меня даже появился свой отряд из 30 человек, которые вместе со мной участвовали в боях. В связи с этим я также не забыл себе оформить американское гражданство по всем правилам и юридическим нормам. И теперь я считался полноправным гражданином североамериканских Соединенных Штатов. И никто уже не мог назвать меня незаконным мигрантом. Нет, на Диком Западе к этому проще относились. Здесь всем было пофиг, гражданином какой страны вы являетесь и откуда сюда приехали. Тут людей оценивали по поступкам, а не по наличию паспорта. Но вот в более цивилизованных местах у меня могли возникнуть проблемы с оформлением различных документов, с собственностью на недвижимость и землю, а также с размещением моих денег в крупном банке. Там обязательно нужно было подтвердить свою личность и гражданство. Зачем мне эта возня с гражданством США нужна была? Сейчас я вам все популярно объясню. Я ведь уже устал от всех этих постоянных рейдов и перестрелок. Людям свойственно уставать от войны. Да, мне нравился адреналин и драйв, который я получал во время сражений. Но я не адреналиновый наркоман, как многие из вас могли подумать. Я нормальный. Да, люблю пострелять. Но не все же время это делать. Мне не нравится постоянно грабить людей и убивать их. Я не кровавый маньяк. Поэтому за эти месяцы мне все чаще и чаще в голову стали приходить мысли о моей дальнейшей жизни. Что мне делать? Оставаться в Канзасе и до последнего патрона отстаивать права негров? У меня не было ни малейшего желания. И хотя в народе у меня за это время уже успела сложиться репутация непреклонного борца против рабства, и многие меня даже причисляли к ярым помощникам Джона Брауна, который успел за эти месяцы стать настоящей иконой и священной фигурой для всех аболиционистов. Но я то прекрасно знал, что ввязался в эту бестолковую гражданскую войну на стороне борцов с рабством только лишь ради денег. В общем, чем дальше, тем больше Джон Браун терял связь с реальностью. Он явно зазвездился и начал ощущать себя неприкасаемым суперменом. И как-то в приступе откровения Джон Браун даже сознался, что он хочет перенести войну на территорию рабовладельческих штатов Юга. Хочет захватить там какой-нибудь военный арсенал, для того чтобы потом поднять там массовое восстание черных рабов, раздав им захваченное у военных оружие. Я тогда не выдержал и начал критиковать его бредовый план, указывая на то, что сами негры в силу своей трусливой натуры не поддержат этот светлый порыв Джона Брауна. Не станут они восставать и браться за оружие. Эти трусливые и хитропопые кадры предпочитают другие методы сопротивления. Например, бегство от своих хозяев на север в свободные штаты, но никак не вооруженную борьбу. Ведь за всю историю американского рабовладения вооруженные восстания среди черных рабов были очень редкими и незначительными. Не было среди трусливых и ленивых негров своих спартаков. Поэтому и этот план Джона Брауна с массовым восстанием негров – это просто нереальный бред какой-то. И в заключении своей речи я сказал, чтобы Браун не маялся дурью и отказался от этой авантюры, обреченной на провал. Он же там только бесполезно погибнет и ничего не добьется. А вообще, почему он только за права негров борется и совсем не замечает геноцида индейцев, который планомерно ведут белые поселенцы на Диком Западе? Чем негры лучше индейцев? Последних хотя бы можно уважать за то, что их белые люди так и не смогли обратить в рабов, а ведь вначале пытались, но из индейцев получались плохие рабы, слишком строптивые и непокорные, не то что негры, которые сами не хотят бороться за свою свободу, а покорно ждут, когда им ее кто-нибудь принесет на блюде. В итоге, мы с Джоном Брауном сильно тогда повздорили, и потом наши отряды действовали уже отдельно друг от друга. Кстати, я эту идею борьбы за права индейцев потом еще и в массы запустил. И знаете что? Мои слова о правах индейцев и той несправедливости, что творят белые люди в их сторону местных аболиционистов, заставили серьезно задуматься. Эти споры постепенно охватили не только весь штат Канзас, но и позже даже до Вашингтона добрались. Если уже там на заседании Конгресса стали обсуждать на официальном уровне тот беспредел, что сейчас творится в отношении индейцев. Конечно, я не думал, что так вот все будет, когда запускал в народ свою идею борьбы за права индейцев. И естественно, что геноцид коренных американцев это не остановит, но хоть немного ослабит. И конечно, я не планировал становиться новым мессией и вождем борьбы за права индейцев типа Джона Брауна. Я только эти идеи озвучил, а уж борются там пускай другие дураки, а я в стороне постою и посмотрю, что из этого выйдет. Тут я прямо как Карл Маркс себя веду, который создал свой капитал и теорию коммунизма, а потом спокойно наблюдал, какой беспредел устроили различные революционеры, опиравшиеся на его идеи о всеобщем равенстве. И ведь Маркс ни к чему такому народ не призывал. Это уже другие народные вожди все за него придумали. Вот и я посеял семена сомнения в умах американцев, а потом просто отошел в сторону. Люди же сейчас почему-то в США очень любят бороться за чьи-то права. Так почему бы им не побороться за права индейцев? Может быть, из этого что и выйдет путное. И, конечно, распространению моих идей о несчастных индейцах способствовала слава Джона Брауна. Люди узнали о нашем с ним споре, и поэтому заговорили о правах индейцев, которые здесь в США постоянно нарушались. Благодаря моей информационной бомбе, которую я запустил в массы, конфликт между сторонниками рабства и борцами против рабства постепенно начал стихать, и уже 3 декабря 1856 года было объявлено об официальном перемирии между аболиционистами и пограничными хулиганами из Миссури. Боевые действия прекратились, а в столице США в парламенте начались дебаты по штату Канзас. Из-за этого я понял, что мне пора было сваливать из Канзаса. Устал я там воевать, и не видел никакого смысла продолжать эту глупую борьбу. Тем более, что я к этому моменту уже накопил приличную сумму в 12 тысяч долларов. Этот бизнес-проект под названием «Гражданская война в Канзасе» подошел к своему логическому завершению, и мне там ловить уже было нечего. Поэтому я распустил свой отряд, собрал вещички и просто уехал на север, а дальнейший мой путь теперь лежал в город Вашингтон, бывшей столицей этой молодой страны. Вашингтон по местным меркам считался крупным мегаполисом, и на момент моего приезда туда в городе проживало около 100 тысяч человек, и это было очень много. Да уж, города-миллионники в этом мире еще не скоро появятся. Небоскребов тут тоже пока еще не было. Самые высокие дома города Вашингтона были 6-этажными, но чаще всего встречались здания от 2 до 4 этажей, причем не деревянные, как на Диком Западе, а каменные и бетонные, с вполне европейской архитектурой в стиле барокко с кучей колонн, статуей и фонтанов. Первое, что я сделал по приезду в американскую столицу, так это посетил довольно знаменитого адвоката Билла Филлипса. Этот солидный человек разделял идеалы борцов против рабства и с большой охотой согласился мне помочь с оформлением нескольких патентов на мое имя. Тут мне сильно помогла моя известность, ведь даже в Вашингтоне теперь знали мое имя, и что я вместе со знаменитым аболиционистом Джоном Брауном тоже активно боролся против рабства в Канзасе. Поэтому я не зря обратился именно к этому адвокату. Он симпатизировал нашей с Джоном Брауном борьбе и охотно взялся мне помогать. И еще при этом денег с меня взял не очень много за свои услуги. В скором времени у меня на руках уже имелись бумаги, зарегистрированные на мое имя патенты на следующее изобретение: рычажная, магазинная, многозарядная винтовка, револьвер под унитарный патрон центрального боя, унитарный патрон центрального боя. Признаюсь честно, здесь я занялся чистым плагиатом, попросту украв идеи американских оружейников из недалекого будущего. За прообраз своей винтовки я взял точную копию магазинной винтовки системы Винчестер модель 1873 года. Эта винтовка, по уверениям историков будущего, покорила Дикий Запад. Пока еще здесь она не появилась. Поэтому я решил опередить фирму Винчестер и выдать их будущее изобретение за свое. Уж что-что, а все компоненты этой американской винтовки я знал на отлично. Я же раньше ее часто разбирал и собирал, когда еще жил в 21 веке в Техасе. Память у меня хорошая, поэтому я легко смог воспроизвести сейчас в чертежах эту легендарную винтовку Дикого Запада. Кроме Винчестера я позаимствовал еще и конструкцию револьвера «Кольт Миротворец» модели 1873 года. Этот револьвер я тоже досконально изучил в будущем, поэтому также легко смог сделать его чертеж на бумаге. Еще из изобретений американских оружейников недалекого будущего я решил застолбить за собой унитарный металлический патрон центрального боя. Ведь именно такими патронами должны были стрелять моя винтовка и мой револьвер, которые я якобы изобрел. Кстати, эта идея здесь уже давно носилась в воздухе, и уже появились в продаже унитарные металлические патроны кольцевого воспламенения. Чем отличается кольцевое воспламенение от центрального боя? Сейчас объясню. В донце гильзы патрона кольцевого воспламенения капсюль расположен эдаким ободком, идущим по краю донца, и боек при выстреле ударяет по краю донца, чтобы сработал капсюль, поджигающий затем порох в гильзе. Ну, а патрон центрального боя соответственно имеет круглый капсюль в центре донца гильзы. Так в 21 веке все современные патроны выглядят. Поэтому я знал, что очень скоро американские оружейники додумаются до идеи унитарного патрона центрального боя, и решил их опередить, записав и это эпохальное изобретение на свое имя. Кстати, это последнее изобретение должно принести мне самые большие деньги на выплатах за мои патенты, ведь в дальнейшем все страны перейдут на патроны центрального боя, а значит, я буду получать выплаты с производства всех подобных патронов в мире. Хотя про весь мир я погорячился, но вот выплаты с оружейных фирм САСШ мне будут капать постоянно в течение всей моей жизни, а это просто огромные суммы получаются, если учесть, что патронная индустрия в этой стране будет только расти и развиваться дальше бурными темпами, а с ростом продаж патронов центрального боя будут расти и мои прибыли, и при этом мне не надо будет самому налаживать производство и продажи, все это за меня сделают оружейные американские фирмы.